был маленький козленок, который научился считать до 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как-то раз подошел он к озерцу и вдруг увидел свое отражение в воде. Он остановился, как вкопанный, и долго разглядывал самого себя. Раз. Раз. Это я. А поблизости гулял теленок и щипал траву. Что это ты делаешь? А я сосчитал сам себя. Хочешь, я и тебя сосчитаю? Если это не больно, то сосчитай. Нет, это совсем не больно. Только ты не шевелись, а то я считать не смогу. Ой, что ты? Я очень боюсь, и моя мама, наверное, не разрешит. Я лучше уйду. Стой! Ну что ты? Это так просто. Я – это раз, ты – это два. Один, два. Один, два. Ой, мама! Тут к теленку подбежала корова с колокольчиком на шее. «Му-у-у!» – сказала она. «Ты чего ревешь?» «Козленок меня считает». Корова рассердилась и спросила: «А что это такое?» «А я научился считать до 10. Вот послушайте, 1 – это я, 2 – это теленок, а 3 – это корова, это вы. 1, 2, 3. Ой, мама, теперь он и тебя сосчитал. Корова рассердилась еще больше. Я тебе покажу, как потешаться над нами, взревела она и вместе с теленком бросилась на малыша. Козленок страшно перепугался, подскочил, как ужаленный, и помчался в припрыжку по лужайке, а за ним корова с теленком. Неподалеку гулял бык. Он взрывал своими острыми рогами землю и подбрасывал кверху кустики травы. Увидев козленка, теленка и корову, бык двинулся им навстречу. Бык хотел узнать, почему они гонятся за этим куцехвостым малышом. А потому что он нас считает, но мы его с мамой, мы его поймаем. 1 – это я, 2 – это теленок, а 3 – это корова, а 4 – это бык. 1, 2, 3, 4. Ой, теперь он и тебя сосчитал. Бык еще ниже опустил голову и вместе с другими бросился в погоню за козленком. Они выбежали на широкую пыльную дорогу. А в это время по обочине дороги неторопливо прохаживался конь и жевал траву. Услышав топот и увидев, как пыль летит столбом, он очень удивился. Что за спешка? Мы гонимся за козленком, потому что он нас считает. Конь сразу захотел узнать, кто ему дал такое право считать. И еще захотел узнать, как он это делает? Как делаю? Очень просто. Вот так. 1 – это я, 2 – это теленок, 3 – это корова, 4 – это бык, а 5 – это конь. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, конь, теперь он и тебя сосчитал. Тогда и конь поскакал вслед за козленком. Он очень рассердился. А у самой дороги в загоне спала большая жирная свинья. Топот копыт разбудил ее. Свинья была очень любопытная. Ей необходимо было узнать, куда это все бегут. Она проломила своим рылом загородку и пустилась рысцой вслед за другими. По дороге теленок объяснил ей, в чем дело. Он нас считает. Вот, слушай, слушай. Один – это я, два – это теленок, три – это корова, четыре – это бык, пять – конь, шесть – это свинья. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, свинья, слышишь, теперь он и тебя сосчитал. Свинья испугалась, споткнулась, а потом побежала еще быстрее. Они мчались, сломя голову, не разбирая дороги, и так добежали до речки. А у причала стоял небольшой парусник. На борту парусника они увидели петуха, пса, барана и кота. Петух был капитаном, пес был лоцманом, баран юнгой, а кот корабельным поваром. Ой, кого это сюда несет? Ой, как их много! Корик, остановитесь! Сюда нельзя, мы потонем! Но было уже поздно. Козленок оттолкнулся копытцами от причала и прыгнул на борт парусника. За ним бросились все остальные. Кукареку! Кукареку! Ой, мы тонем! Мы тонем! Скорей, обратно! Мама! Парусник покачнулся, заскользил по воде, и его понесло на самое глубокое место реки. Кукареку! Парусник тонет! На помощь! Кукареку! Кто из вас умеет считать? Он! Кто? Я умею! Кукареку! Тогда пересчитай всех нас поскорее! Парусник может выдержать только 10 пассажиров! Скорей считай! Смотри, не ошибись! Один – это я, два – это теленок, три – это корова, четыре – это бык, пять – это конь, шесть – это свинья, семь – это кот, восемь – это пес, девять – это баран и десять – это петух! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Ура! Кукареку! Ура, козленку! Ура! Видите, какой у нас козленок? Он всех может пересчитать. Потом пассажиры переправились через реку и сошли на берег. А козленок с тех пор так и остался на паруснике. Он теперь работает там контролером. И всякий раз, когда петух сажает на свой парусник зверей, козленок стоит у причала и считает пассажиров. Проходите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.